Этой цели и служит сон. Кстати, на наведение порядка всегда приходится затрачивать какую-то энергию. Само собой, ничего не делается. Из тех нормальных процессов ближе всего к непатологическому очищению сон, говорит Норберт Винер в кибернетике. Часто наилучший способ избавиться от тяжелого беспокойства или умственной путаницы – переспать их. Под очищением Винер, конечно, подразумевает не нейтрализацию гипнотоксинов, не отсеивание лишней информации и не забвение причин беспокойства. Об этих причинах мы помним и наутро. Винер, как и мы, надеется на то, что к утру наши проблемы станут яснее и путаница распутается, а если и не станут, то голова прояснится наверняка. Утро вечера мудренее, говорим мы, откладывая окончательное решение на завтра. Размышления над занимающими нас проблемами продолжаются, бывает и во сне. Благодаря отсутствию внешних помех они, быть может, становятся продуктивнее. Происходит это бессознательно, помимо воли человека. В большинстве случаев никто не ожидает от сна ответа на какие-то вопросы, а просто ощущает необходимость в очищении от умственной путаницы и от накопившихся за день смутных и порой тревожных эмоций. В любом случае восстановление все равно налицо. Восстановление душевного равновесия, восприимчивости, внимания. И, разумеется, восстановление физических сил, а также внутренних кирпичиков, белков. Информационная теория готова признать все, даже гипнотоксины, разумеется, в их сегодняшней трактовке, о которой речь еще впереди, но при условии, если во главе будет поставлена психическая деятельность, имеющая целенаправленный характер. Еще недавно кое-кто из сторонников энергетической теории считал, что сновидения лишены какого бы то ни было значения, что это всего лишь побочный результат нейрофизиологической активности. Но вот было установлено, что если искусственно подавлять их, они будут проникать в медленный сон или воплощаться в галлюцинации. В защиту сновидений выступили и неврологи. В конце концов, энергетики согласились с тем, что сны необходимы, и что быстрый сон и психическая активность – синонимы. Но медленный сон они все еще хотят оставить себе. Медленный сон, говорят они, – это другое дело. Это перерыв, полное отключение, отдых и больше ничего. Мысли, проносящиеся в стадиях сонных веретен и дремоты, не более чем случайные воспоминания о том, что приходило в голову накануне. Но отчего же так активизируются наши эмоции во время дельта-сна? Отчего мы так взволнованы и на что так бурно реагируем? Не только же на синтез белков или на нейтрализацию продуктов усталости. Логичнее предположить, что реагируем мы на свои впечатления, мысли и чувства, что в дельта-сне мы заняты их оценкой, классификацией, упорядочиванием и подготовкой к окончательной обработке и отделке, происходящей во время быстрого сна. И не потому ли мы отзываемся на нехватку дельта-сна так болезненно? Настройка биоритмов. Как же представляют себе сторонники информационной теории реорганизацию информации и наведение порядка на затоваренном складе? Что конкретно происходит с информацией в первых трех циклах «медленный сон, быстрый сон»? Если к концу третьего цикла реорганизация завершается и информация в память уже введена, то какой цели служат четвертый и пятый циклы, часто обходящиеся без дельта-сна и состоящие в основном из сонных веретен и быстрого сна? Реорганизация завершена, а мы все еще спим. Неужто так сильна инерция суточного ритма, и мы спим только потому, что еще темно? Рассуждая таким образом, мы неизбежно приходим к выводу, что коли инерция делает столь странный выбор, то это вовсе не инерция и суточный ритм. Тут первую скрипку не играет. Если он и заставляет нас отходить ко сну, то зачем ему приковывать нас к постели расслаблением мышц и завлекательными утренними сновидениями? Ну, пусть бы шло, как идет. Так нет же. Мало нам трех циклов. Без пяти или хотя бы без четырех вся наша психика расстроится, и мы быстро начнем забывать, что такое полноценное нормальное бодрствование. Да-да, именно так. Сон нужен нам лишь для того, чтобы на некоторое время приковать нас к постели, утверждает английский невролог Рэй Мэддис. Истинный эволюционист, он считает, что долгий сон — это наследие далеких эпох, когда людям, как и животным, нужно было накапливать энергию и защищаться от опасностей, подстерегающих каждого, кто пускался на поиски пищи. Когда пища была найдена, пишет он, не имело больше смысла шататься по лесам, без нужды рискуя жизнью, поэтому природа благоприятствовала видам, у которых инстинкт самосохранения проявлялся через сон. Те же виды, которые были лишены этой превосходной привычки, вымерли. И не так уж мы беззащитны во время сна. Повинуясь инстинкту, каждое существо ищет себе скрытое от посторонних глаз надежное убежище. Часто ли вам приходилось видеть, как спит дикое животное? Если кому-нибудь и суждено быть растерзанным, то, как правило, это происходит не во сне.